Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ООО МФК СМС Финанс. Разговор в записи. Угу. Меня зовут Султанова Анжелика Александровна. Султанова. Вы... А я что? Да, это я. Ага. Сейчас я вам скажу. Валерия Владимировна, да? Это я, да. Здорово. В целях информационной безопасности. Не скажу. Назовите дату вашего рождения. Не скажу. Мы с тобой в прошлый диалог поругались. С тобой поругались и с Уразовой поругались. Я вообще не вижу диалогов. Ну, был когда-то до этого. Как это не видишь? Ну, ладно тебе. Ой, вот да я даже смотрю, сижу. Нет, я с вами не общалась. Вот. А вы, может, просто не... Может, вы... Вот знаете, была такая дама, с которой мы постоянно ругались. А вот голос у вас очень на нее похож. А что может, это за дама? Поставили? А что за дама? А вот знаете, я таких людей не запоминаю. Мне да? Как-то неинтересно. Ну, зря. А... Вы бы мне хоть сказали, а я бы сказала, кто это. Зря. Ну, вы Валерии Владимировне передайте, что от того, что у нее есть личный секретарь, либо от того, что Валерия Владимировна... Ты думаешь, ты меня зацепила? Султанова. Ну, хорошая, Игнать. Ты знаешь, я непробиваемая. Да вы не начинаете кричать. Я когда вас пробивать не собираюсь. Живите, я с тобой... Да живите вы там в своем коконе в розовых очках. Вас... Что, кто-то тревожит, что ли? Опять вы, своей злости сейчас захлебнешься своим же ядом. Нельзя такой не быть ядовитой. Никогда она не перезвонит. Будет встречаться по службе экономической безопасности нашей и компании. И они ее съедят. Послушали? Ну, я не знаю, это вряд ли, конечно. У тебя плохо получается. Порепетируй, порепетируй. А то у тебя это, вот это вот... Она да вы будет слишком много на себя берете. Это вообще не вы твое. Много на себя берете. Ты утром в туалете репетируй, пусть тебя слушают соседи. Вы слишком много на себя берете. Я беру столько, сколько мне нужно на себя взять. Да вы все, что берете, вы даже унести не можете. Я такая захапистая. Алло. Да. Алло. Да слушаю. Анастасия Владимировна? Да. Это вы? Я. По вашей задолженности в банк Русфинанс поступает звонок. Целевой специалист компании МБФинанс Тужикова Наталья Владимировна. Производится запись разговора. Мы оформляли 29 июня 2018 года целевой потребительский кредит в банке Росфинанс. Просрочка допущена 135 дней, срок актуальной неоплаты. Сумма, скорректированная банком Росфинанс, для возврата в график платежей, актуальная на 7 мая. 16 731 рубль 50 копеек. До 15 мая банк требует оплату на возврат в график в полном объеме. В какой день будете оплачивать? Что? Я не слушал тебя. В какой день вы будете оплачивать? Кого? Чего? Зачем? Никогда никому. Все мое. В какой день вы будете оплачивать? Кого? Кому? Зачем? Почему? Никогда ничего никому. Не поняла? Никогда, ничего, никому, ни за что. А почему, по какой причине вы не удерживаете? Потому что никогда, ничего, никому. Вы хорошо себя чувствуете, нет? Отлично, да. Отлично. Ну, тогда я разговор прерву. По вашему адресу, возможно, вы с инспектора будете работать. 86. Да-да, я там и нахожусь. Банду. Банк отправлен на отказ. До свидания. Алло. Да. Валерия Владимировна. Да. Валерия Владимировна, это вы? Здравствуйте. Меня зовут Петрищев Дмитрий Викторович, Сибирь Консалтинг Групп, работаем в отношении лайм-займ, ведется запись разговора. Валерия Владимировна, 107 дней находитесь на просрочке. Скажите, пожалуйста, в чем причина неоплаты? Пятый раз объясняю. Пока кредитор надлежащим образом не уведомит о привлечении Сибирь Консалтинг Групп в взаимодействии со мной по возврату просроченной задолженности, я обсуждать финансовые вопросы не буду. То, что, как вы скажете, уведомление в личный кабинет направлено, это незаконно и ненадлежащее, я уведомлена. Личный кабинет не смотрю, доступа не имею, информации о том, что вы привлечены, не владею. Валерия Владимировна, да. Вас и не обязаны уведомлять 230-й федеральный закон обязывает. Меня послушайте, не перебивайте, я вас буду слушать вас, и у меня есть закон, и я только мы работаем буду... по агентскому договору, 1005-я статья. Я понимаю, а там по цессии в 230-м федеральном законе ничего не написано. Уведомлять вас обязаны только цессии. Регламентирует 382-я, 385-я статьи Гражданского кодекса. А учитывая, что вы работаете по агентскому договору, значит, данные нормы выполняются исключительно в рамках 230-го федерального закона. Зачитайте мне, пожалуйста, эту статью, которую вы ссылаетесь. Я вам не обязана зачитывать. Платите, пожалуйста, за мои услуги, и я буду вас консультировать. Если вам интересно, положите трубочку, поправьте гарнитурку и изучите данный федеральный закон. Это, в принципе, вы обязаны сделать Валерия уже давно. Валерия Владимировна. Да-да. Вы крайне надменны. Вы не чувствуете тут такое? Слово «надменно» вообще не подходит. Вы понятие еще слова «надменность», пожалуйста. Я, может быть, очень Нет, уверена в себе. Нет, я отлично знаю понятие да. слова «надменность». А надменность – это тут вообще не рядом. Я как раз таки знаю слово «надменность», у меня не церковно-приходское образование. Ну, тогда я вам вас поправляю в очередной раз, говорю, что вы слово «надменность» ну, применили не в данные, не там, где Нет. надо. Поэтому вы крайне надменно сейчас общаетесь со мной. Самоуверенно Валерия общаюсь, да, потому что я знаю, о чем я говорю. Надменно. То, что я говорю вы думаете, правильно, что вы выше. А я не вы думаю, что я выше. Я знаю, что вы я выше. А вы уровень плинтуса. А вы заблуждаетесь. А чтобы не быть на этом уровне, а я микрозаймы не беру. Не хватает, не хватает денег, чтобы займы денег. Не брать, вы думаете, Валерия это лучше? Владимировна. Вы думаете, может, попрошайте а это лучше? А вы их не просили? Я нет. Я прошу их вернуть обратно. Ну, а вот вы просили на то, чтобы покушать плинтуса деньги. И попрошайте. Потому что у вас нет поэтому денег. Не вы надо обижаться. С этим надо смириться. Вы сами выбрали такую работу, дядя попрошайка. Денег а даже нету. Не знаете отличие агентского договора попросили. От сессии. Я-то попросила, а ты у меня знаю. Забери их. Мужик называется, Валерия а денежки просит. 1200. Стыдно. 12 стыдно, тысяч попросили дядя. Покушать, наверное, не хватало. Да, а ты у меня да, хоть две забери, попробуй. Не а? Тыкайте, а не ты тыкайте. Хоть две забери. Слабоват. Не тыкайте, это показывает это твои вашу проблемы, что ты никчемный. Воспитание. Да-да, вот я тебе свою грамотность Валерия показала. А ты мне стал рассказывать хрень. Определенно. Даже не знаешь, где что и чем Валерия регламентируется. Умник называется. Я бы с удовольствием давай спустился сливайте, на ваш дядя, уровень свою и продемонстрировал бы вам. А ты не можешь на мой Отлично, уровень спуститься, Валерия потому Владимир. Что твой уровень, третий раз повторяю, уровень плинтуса. Валерия Владимировна, посмотри я на пол. Понял, именно что вы человек крайне невоспитанный, неприятный да для меня Да ладно, не совершенно. Обижайся, ты прям сразу обиделся, расстроился, ты сейчас Нет, реветь Валерия начнешь Владимировна. Прям в голос. На Мне всю свою эту вшивую конторку встанешь посреди себе консалтинг группы и сейчас за голову схватишь и завоешь от обиды и досады. И от того, что ты никчемный. Я получу зарплату и буду ага, счастлив, потому что ты, я не хожу по микрозаймам. Огромные деньги. Да, ну все, получаем. Давай, не надо оправдываться. Попрошайте. Да, Валерия Владимировна. Угу. А вы пока, еще пока. Раз возьмите где-нибудь микрозаймы. Возьму обязательно. А то вдруг у вас денег не хватит. Обязательно. А ты еще раз позвонишь и попросишь вернуть. Лапку протянешь, язычок высудишь. Скажешь, ну дайте, пожалуйста, назад. 4 тысячи, ну, пожалуйста, 3 дайте тысячи, назад. 2 500, а я скажу, 2 хрен 500, тебе, дядя. 10 тысяч, угу. 5 тысяч. Да. И все возвращали. Я-то у вас набрала и все всего. Возвращали. А вы только как эти все языки высовываете. А сделать ничего не можете. Вот в чем ваша никчемность. Так а вы, и вот вы в чем заработать ваша не можете. Немощность. И муж ваш, по всей я, видимости, я. Заработать не да, может, если вы при ходите деньгах. По микрозаймам. А ты все просишь и просишь. Да-да. Я вполне себя хорошо чувствую. Комфортно, да. долговых обязательств. Очень-очень тебе хорошо, шикарно. И сколько будешь еще передо мной оправдываться? Я прекрасно себя чувствую, Валерия Владимировна. А вот вы крайне зашоренные в жизни своих мытищах. Ага, ну ты видишь, что я такая зашоренная, да? Что я тебя в лужу посадила прям твоим ебалом вот так вот окунула, и ты сидишь такой весь обтекаешь. Отлично. От того, что я зашоренная. Скажите, пожалуйста, вы работаете в союзе? Ну, как такое? Меня кредитор уведомит, тогда я буду с тобой разговаривать обо всем. Это что такое вообще? А, что же это такое? А. Танцевальный клуб ночной. Алексей Викторович. Да-да, позвони ему. Я сейчас прямо испугаюсь, наверное. Звони ему, давай. Я не буду ему звонить. У вас нет отказа от взаимодействия. Ай, да ну. Я это вижу. Видишь, да. Ну хоть что-то ты увидел. Все. Поэтому не унижай. Порой я сейчас прекращу с вами разговор, Валерия Владимировна. Угу. Вы унижены ты тем, главное, что взяли микрозайм. Главное, громко всего не доброго, плачь. До свидания. Давай, пока. Здравствуйте, Мировна. Да. МФК 4 финанс, компания Вива, досудебный отдел. Меня зовут Ирина Сергеевич. Ты, собственной персоны, даже не автоинформатор. Осмелели, что ли? А вы чего тогда говорили? А что вы такие пугливые-то? Сами звонить боитесь. Автоинформатор ваш. Да, а теперь так заговорили. А что? Так робко ответили. Надо. Когда оплата от вас будет по долгу? Никогда. Ну, хорошо, фиксирую вам отказ от оплаты, принимайте дальше звонки, пока задолженность не будет передана в коллекторское агентство. До свидания. Правда, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Раквашна Галина Богдановна, сервис займов Е. Капуста. Ирина Васильевна, информацию сможете по возможности передать? Смогу. Вы напомните, что в нашей компании программа лояльности все еще актуальна для нее с предодобренным кредитным лимитом. Что, капусту раздают прошлогоднюю? Ну, уж свежую будем сажать, я думаю, она не будет воспользоваться. Она пусть Мы уж рассаду взяли. Прошлогоднюю? Не знаю, у нас как бы нет домашних животных. Я думаю, ей не нужно ни информация, ни капуста. Мы уж рассаду молодую купили. Не надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Бафинанс», специалист Максим Валерьевич Николай, недосказатель. Анжелика Валерьевна? Да. По поводу вашей задолженности, в компании «Миллия» звонок поступает. У вас 180 дней просрочки, сумма от погашения 36 048 рублей составляет. Скажите, пожалуйста, вы решаете вопрос за долг обязательно 2 мая? Не скажу. Это что за новости такие, Анжелика Валерьевна? Новости? Не знаю, новости или не новости. Не скажу. Вы желаете с дополнительными расходами оплаты совершать, да? Я не скажу, что я желаю. Ну, я думаю, скажете тогда в ближайшее время. Обломалась, да. Квартира 7. Поверьте, мне ни капли. За месяц уже раз 10 эту комиссию пообещала. Поэтому да ладно, хорош, куда ты? Ну, заодно скорую помощь вызовем, чтобы отправили в ближайшую больницу. Скорую ты вызовешь, еще ты вызовешь, всех ты вызовешь, звонилка беспонтовая. Вам всего хорошего дня, пейте таблетки. До свидания. Не убейся, дура. А да, вы? Да. Здравствуйте. Привет. Это звонок с микрозайма Е. Капуста, зовут меня Антон Владимирович. Ага. Елене, информацию сможете передать? А как ваша фамилия? Что еще раз? А ваша как фамилия? Семенов. Чего ты такой недовольный с утра? Очень даже довольный. Довольный? Ну ладно. Чего передать надо? Чтобы она перезвонила на этот номер. Ей капуста не нужна, это я точно знаю. Она хомяков своих распродала, дело, кроликов дело тоже порезала, поэтому нафиг мне не нужна капуста. Алло. Алло, алло. Ты где? Ушел?